Глава 8. Грибные сны. Это была не деревня в прямом смысле этого слова. Скорее, это место больше всего походило на военный лагерь или что-то вроде того. Длинные бараки, прямые улицы, отсутствие заборов, кузни, храма и любых следов какой бы то ни было жизни. Странное место, хотя чего я ожидаю? Изначальный страх, что эта деревня проклята, как виденная мною ранее рыбацкая деревня, не оправдался. Однако я не спешил звать своих товарищей, решив осмотреть все самостоятельно. Дойдя до первых вытянутых домов с закрытыми ставнями и окнами, я приблизился к двери правого строения и отпер ее. Внутри было темно, хотя мне ли на это обращать внимание? Все вполне обыденно, хотя... Замерев прямо в дверях с открытым ртом, я просто смотрел на стену, вдоль которой располагались камеры, те самые, через которые мы все и попали в этот безжалостный и чуждый нам мир. Большая часть этих устройств были уже в лежачем положении, но некоторые из них в конце длинного коридора все еще стояли с поднятыми выгнутыми стеклами. Сердце участило свой бой, в руках появилась непроизвольная дрожь предвкушения, а рот начал наполняться слюной. Сколько же времени я желал найти такую вот камеру и лечь в нее, просыпаясь на другой стороне, в безопасном и понятном мире. И вот они, двери в иной мир, мир свободы. Я приблизился к ближайшей капсуле, что уже была активированной, и попытался рассмотреть того, кто в ней был. Но стекло было матово-чёрным и не раскрывало мне своих тайн. Ладно, можно и неделикатно это узнать. Замахнувшись, я силой нанес удар по стеклу, но рука, словно по алмазной поверхности, ударила, больно и совершенно безрезультатно. Чертыхнувшись, я вызвал меню, рассматривая прибор переноса сознания. На моем внутреннем окне камера выделилась правильно, а затем поверх нее появилась надпись. Альтернативный выход. Камера экстренного завершения игры. Данная камера уже активирована. Найдите иную и покиньте мир Каланара. «Ага, значит, все верно. Альтернатива есть. Вот только где гарантия, что она меня отправит назад, а не в преисподнюю?» Я прошелся вдоль черных лежачих камер и остановился около открытой и чистой, повторно вызывая меню. «Альтернативный выход. Камера экстренного завершения игры. Данная камера готова к работе. Для активации устройства переноса ложитесь в камеру и проститесь с миром Каланара». «Отлично. Настало время для экспериментов». Подумал я и, повернувшись, прочел заклинание вызова. Молния прочертила помещение прямо сквозь потолок, оставляя на нем черную кляксу обожженных досок, а на полу, в центре вытянутой комнаты, оказалась моя знакомая Ангела. Сколько раз я ее уже убивал? Неужели нельзя выдать мне нового пета? Ладно, пока она мне сгодится и такой. В два широких взмаха я отрезал крылья Ангели, поднял ее окровавленное тело и уложил в пустую камеру, затем закрыл крышку. Около минуты ничего не происходило, а затем все пространство камеры ярко вспыхнуло, словно от вспышки фотоаппарата. Тотчас стекло камеры почернело, а сам прибор принял горизонтальное положение. И все это в абсолютной тишине, словно в вакууме. Однако все это было неважно. Я ощутил смерть Ангела, и вот этот момент как раз надо и перепроверить. Отшагнув назад, я снова прочел заклинание, но ничего не произошло. Значит, время отката. Пет умер слишком рано, повтор только через полчаса. Значит, все же смерть. Я нервно дернул щекой и призвал меч гнева, а затем силой нанес 5 ударов по камере, но все как с гуся вода. Предмет был неразрушим, идеальная ловушка, рассчитанная на лоха или отчаявшегося игрока. Хотя не могу не согласиться, альтернатива как она есть. Юмор понят, смешной, нечего добавить. Однако что мне-то с этим делать? Плюсы нашлись довольно скоро, так как многие самоубийцы оставляли свое барахло рядом или за камерами. И добра тут этого было навалом, так что я минут за 10 набрал гору под полцендера, весом, состоящий из оружия, плащей, сумок, щитов и прочей мелочи. Однако надо звать своих, а то чего они там на улице мокнут. Выйдя из домика, я выставил пальцы пистолетом и выпустил струю огня в мокрое от дождя небо и слегка покрутил это огненной ручкой. После чего вернулся и поискал, что тут можно поджечь для сугрева. Маша и Лёша пришли спустя минут 10. Защитник в двери не проходил, но ему и на улице будет неплохо. Поработает сторожевым псом. Чем не польза для коллектива? Я приглашающе указал на кострище из выломанных досок, пола, и в качестве примера сам сел к огню. «Кто будет жареного на костре Ангела?» «Ничего себе, Стас!» Дёрнулась Маша, широко распахивая глаза и глядя мне за спину. «Это что, камеры?» «Ну да, а что с того?» «Это выход?» Подскочил мокрый как кот Алексей. Надо его потом воздушному щиту обучить, а то ходит вечно сырой, так и простыть недолго. «Скорее всего, нет», — качнул я плечами. «Ангела констатировала гибель, так что я туда и носа своего не суну, уж простите. Да и не для того я столько времени бился за высшую цель, чтобы вот так выйти из этого мира, запертым в консервную банку и запечённым до черной корочки». «Но это же не доказательство!» Махнул на меня Алексей, чем вызвал внутри моей души целое огненное море негодования. «А я тебе ничего не доказываю. Хочешь, залезай, могу помочь. А ты, если что, открытку нам оттуда вышли», — вскипел я. «Так что, помогать?» «Нет, я тебе доверяю, но Петь ничего не доказывает. Они же умирают, даже если просто далеко от нас. Так что опыт должен быть более показательным». «На живом человеке?» Я поднял одну бровь. «Ну, например, можно выпить зелье воскрешения, и если там ловушка, то возрождение будет в метре от опасного места». Для убедительности Лёша достал из сумки редкое зелье и показал его нам. «Только вот попытка будет всего одна. А может, просто закрытые камеры открыть? Там же сразу будет понятно, что да как». Решила предложить свою идею Мария. «И не надо рисковать жизнями. Камеры неразрушимые, я проверял». Отмахнулся я и, сверившись внутренними часами, вызвал Ангелу. Молния, вспышка, грохот, ее тело снова лежит рядом. «Есть кто будет? Свеженькая, теплая, даже дышит еще. «Спасибо, но я, пожалуй, откажусь», — скривился Алексей. «Идеалист или веган?» «Да я просто не могу понять, как у вас рука поднимается. Она же так на живую девушку похожа». «Ну, смотри сам. Решил я прекратить убеждение. И раз ты у нас свободен, то вон куча всякого хлама. Посмотри, что там за шампуры сойти может. Да и в целом, чего там есть полезного». Мне всегда было интересно смотреть на девушек, и не обязательно из соображения эротической составляющей. У них просто удивительная и не всегда понятная реакция почти на любое событие. И вот сейчас Маша. Ну вот, как она может из маски полного презрения делать такое счастливое, безумное лицо и падать на пол от смеха? Мне вот вообще не смешно. Кто поймет этих баб? Долбанная Ангела достигла своего потолка, и в момент ее умерщвления все мои труды, ее тело превратились в дурно пахнущий прах, который еще и наэлектролизован был. Негромкий бум, и мы черные, как черти из табакерки. А ей весело. Пришлось выходить на улицу и принимать импровизированный душ в период отключения горячей воды, да еще и с ветром. Отмылись, куда нам деваться? Я в отместку подружке вызвал нового Пета прямо на улице. Хотя, честно говоря, не зря. Едва последние слова заклинания слетели с моих уст, как в указанной мной точке появился провал примерно метр на два, снизу которого бушевало адово пламя, и уже из этого торжественного лаза медленно выползало нечто. Логику создания защитника Алексея я понять могу. Все для успешной обороны. Клешни, зубы и хвост ядом. Плюс эта тварь быстро и способна переносить защищаемого мага. Все как бы в пользу и ради защиты и обороны. Но вот логику своего нового пета я понять так и не смог. С темного неба лилась вода, щель в инферно затянулась, и мы стояли перед этим. Как бы вам описать более живописно? Это был тот, к образу которого стремлюсь я сам. Вся моя правая половина полностью соответствовала демону, стоявшему напротив нас. Даже скажу более, в его руках был меч гнева, а за спиной были призрачные крылья ветра. Только в отличие от моих красных, они у него были бурыми, почти черными. Моя темная оформленная копия. Минута молчания затягивалась, поэтому я решил шагнуть вперед. «Добро пожаловать в этот проклятый всеми богами мир!» Демон наклонил голову чуть на бок, а потом засмеялся зловеще и очень противно. «Ты полагаешь, что твое мнение меня интересует? Ты...» Я выпустил пламя в небо, прерывая тираду демона, так как сам решил поговорить и объяснить любому, кто из нас двоих главный. «Ты жалкий кусок, смотри, я не стану с тобой рассусоливать до последнего момента. Все вы служили лишь одному мне и делали меня сильнее путем собственных тупых бесконечных смертей. Я сделаю еще один шаг вперед. Если ты, идиотина, настолько же туп, как и твоя предшественница, то я твою душу прямо сейчас выну из шкуры, а твоими органами буду ноги смазывать для легкого шага. И длиться это будет долго-долго». Растягивая слова, высказался я. «Так что прошу тебя понять все верно. Сейчас не я в тебе нуждаюсь, а ты нуждаешься в моем хорошем отношении. Тебе все понятно, утырок?» Демон ощерился, но вроде все ясно осознала. «Я готов служить, но только если это будет служба, а не рабство». «Да и беса ради!» — хохотнул я и хлопнул демона по плечу. «Буду звать тебя Ленчем!» Рожа демона ощерилась. «Божечки, неужели я и так выгляжу, когда злюсь?» «Ничего лично, просто это традиция такая. Если поладим, буду любить тебя, как и завтрака». На текущий момент он был моим лучшим приобретением. Сказав это, я слегка наклонился к уху этого урода и зашептал. «Если я хоть на миг подумаю, что ты меня можешь предать или кинуть, твоя жизнь превратится в нереальную карусель боли и просто невероятное унижение». «Приятной службы, Ленч, все в твоих руках». Оторвавшись от уха Ленча, я повернулся к Лёхе. «Всё норм, возвращаемся». Спустя час мы сидели у костра в окружении альтернативных камер. Хотя нет, не все. Лёха стоял у окна и явно смотрелся в темноту улицы. «Хватит смотреть туда, глаза выпадут». Первым решил я призвать игрока к порядку. «Тише ты, я смотрю на петов. Если они не трахаются, то мне без разницы, чем они заняты». Заваливаясь на пол, добавил я, и как следствие своего распущенного языка, получил тонким кулачком в бок. «А зря, они общаются». Тут я сел обратно, а Маша так и вовсе подскочила со своего места. «Как так? Это же призванные петы», заявила девушка, прислоняясь к окну. «Верно, но Ленч уже минуты три что-то толкует шестому, и тот даже как-то ему отвечает. А вдруг петы сейчас против нас говорятся? Тогда оба получат от меня большую волосатую Стас!» крикнула на меня Маша. «Что? Я хотел сказать фигу!» оправдался я, всплеснув руками. «Мой пет, по крайней мере, должен знать, что я делал с его предшественниками. Одного я убивал почти полчаса, предварительно отрубив ему руки и ноги. Так что они отхватят по полной, если этот порог переступят. Ложитесь спать, завтра надо в себя приходить и искать место, где шестого покоить можно». «Да успокойся, в бою же, разумеется». «Мне что-то страшно», — честно призналась Маша. «Можно я с тобой лягу?» «Конечно, ложись». Я откинул плащ, которым укрывался, и, приняв хрупкую демонологшу, схватил ее как мягкую игрушку, пока она не пискнула от удушающего захвата. «Все, всем спать! Кто меня разбудит ночью, будет убит!» Пошутил я и легко провалился в сон. Мне снился кошмар, а точнее, мне снилось нечто, где я все воспринимал как единственно возможное грядущее. В этом типа сне я стоял на балконе какой-то крепости, и вокруг был огонь. Огонь, который меня не обжигал, а лишь дарил мне спокойствие. Над всем окружавшим меня миром густились почти черные тяжелые тучи с красными всполохами молнии. Взор мой распространялся на десятки километров. Я видел полчища монстров, демонов и нежити, перевоплощенных послушников и призраков с их зеленоватым свечением. И все они стояли и смотрели в одно и то же место. На меня и на тех, кто был рядом со мной. Я повернулся, не ощущая угрозы. За мной была демоница с прекрасными рожками и длинными утолщенными черными волосами, между которыми плясали всполохи адского пламени. Лицо ее было мне незнакомо, я не смог вспомнить ее, но был готов уже сейчас доверить ей свою спину. Рядом с ней стоял высохший, словно мумия, повелитель мертвых в своих серых одеждах и амулетах. Лоб бывшего человека венчал неограненный дымчатый камень, светящийся, словно пыльный светильник. И чуть дальше стояли два демона с большими перепончатыми крыльями. Зеленый и красный. Мои исполнители, командиры и доверенные лица. Я не могу сказать, почему я так думал, но все это было словно давно известный мне факт. Словно я случайно оказался в будущем, где ситуация именно такая. Закончив осмотр соратников, вернул взгляд к ожидающей снизу орде. Что они хотят? Почему они все замерли? Ждут меня? Я поднял когтистую сильную руку, на которой блеснул странный золотой браслет, охватывающий конечность от пальцев и почти до самого локтя. Снизу же начался ад. Все, кто стоял или парил под стенами покоренной крепости, под мрачным черным небом с красными вспышками, среди которых были видны летающие твари, в один миг вскинули свои руки или оружие, в общем, у кого чего было. А затем вся эта многотысячная армия хором возвестила, обращаясь только ко мне. «Дай нам победу!» От ударившего звука по моему телу прокатились мурашки, но я ответил им, ни на секунду не задумавшись. «Она будет нашей!» Голос мой ни на грамм не уступил этой орде. Каждый из них услышал меня, и они вновь обратились ко мне, заводя некое подобие такого вот диалога между миллионом и одним. «Веди нас к свету!» Странная просьба, звучавшая от проклятых и мертвых созданий, Однако я не искал ответа. Я его знал, словно это был давно заученный мною ритуал. «Он пойдет пред нами! Веди нас к свету!» Снова повторили они. «Свет ляжет к нашим ногам!» Ответил я и спровоцировал хор ликования. Такой мне был ответ. Над нашими головами пронеслась невероятно огромная туша дракона, поливавшей грязные тучи едким пламенем, заставляя небо заплакать огненными слезами. Мертвые проснутся, проклятые вздохнут, и мир узрит нас и нашу силу, ярость и власть. А я буду ожидать себя там. Именно последний кадр и мысль отпечатался в моем сознании, когда я открыл глаза и, повернувшись, увидел ее. Маша нависала над одной из камер и высматривала что-то внутри. Непонимание обстановки, смешавшейся с только просмотренными образами, плюс я только сейчас стал понимать, что никогда до этого в этом мире снов не видел. Все это немного меня смутило, поэтому я сел на скомканном плаще и немного потряс головой, после чего обратился к Маше. «Что ты делаешь?» «Смотрю, что тут внутри», — шепотом ответила подруга. «Ищу различия с оригиналом». «И как успехи?» «Я уже понял, что уснуть у меня точно не получится, так что сразу поднялся». «Пока никак. Она точно такая, как я ее запомнила, а я перед погружением минут 5 ее осматривала». «Ты мне все не рассказала, как ты сюда попала и кем была раньше. Если у тебя парень или еще чего хуже, муж». Я приблизился и хотел ее обнять, но девушка не ответила на мои действия, даже наоборот. Она отстранилась немного. «Я не хочу говорить об этом. Здесь я другая, и ничего меня с той жизнью не соединяет». «Хорошо, я тебя понял». Кивнул я и смотрел помещение. «А где Лёха?» «Не знаю, я сама только встала». Пожала хрупкими плечиками девушка. «Ладно, сейчас гляну, куда он пропал». Махнул я рукой и вышел наружу. Раннее утро, темное небо, сырость, лужи и холод. Утро как утро, неприятно, в общем. Рядом с дверями стоял Ленч, и было видно, как он замерз за эту ночь, как собака. Бедного демона слегка потряхивало. Ранее темные его краски стали бледными и ненасыщенными. «Утро, служивый! Где второй? Куда свалил Алексей?» «Не нянька я, за ними следить. Маг вышел и со своим зверем ушли осматривать другие строения не так давно». Демон кивнул на глубокие следы, отпечатанные на мокрой земле. «Ладно, хватит тут торчать. Заходи к огню. Пожрёшь, чем богатый». «Не подумайте, не потрество. Не из жалости позвал, а чтобы он в случае боя не тупил от обморожения мозгов». Демон это, вероятно, понял, но тем не менее зашел и сел у разведенного костра, сантиметров так в 5 от огня, стремясь приобнять пламя. Маша же, как истинная леди, копалась в куче чужих вещей, выискивая хоть что-нибудь для себя подходящее. «Ленч, слушай, что ты умеешь и чему ты можешь меня научить?» — спросил я, когда мы оба сели у огня. «А что тебе, владыка, надо?» — нервно ответил продрогший до костей Пет. «А что ты можешь предложить?» «Ты уже не маленький мальчик, Станислав. Ты уже многое умеешь сам, многое понимаешь и сам способен всему научиться». Немного надменно рычал демон. «Я еще завтра к тебе говорил, что ты не видишь истину. Открой глаза, ты сам можешь все, тебе просто что-то мешает. И ты, мне кажется, догадываешься, что именно тебя ограничивает». «Слушай, мне в загадки играть и вообще никакого желания нет. Ты можешь говорить нормально?» Спросил я как раз перед тем, как рядом со мной присела Маша, прислушиваясь. Ленч только головой качнул и сунул руки прямо в огонь, отчего оно стало немного ярче. «Для тебя более не секрет, что сила света и тьмы делится между оставшимися в этом мире. Нас становится мало, но те, кто еще смотрит на мир, становятся сильнее. Вот только об одном никто из вас не подумал. Сила разума также конечна». Подняв на нас свои темные глаза, легко отвечал демон. «Чем нас меньше, тем умнее мы становимся. Вы видите лишь верхушку айсберга. Как вы определяете, кто перед вами, герой или обычный человек?» «Это вопрос?» «Да», — кивнул рогатый башкой Пет. «Ну, для начала герои непредсказуемы, они свободны и своенравны. Плюс они куда более болтливые, чем онные». «А теперь посмотри на меня, на все, что я говорю, и скажи. Если бы сюда вошел неизвестный герой, он смог бы меня отличить от другого героя?» Демон покрутил руками и создал между пальцев язычок пламени. «Скорее всего, да, так как ты слишком правильный, что ли. Ты готовый и собранный, штаны на тебе чистые, несмотря на магроту целые. А теперь глянь на меня или Машу. Мы на бомжей похожи. Тело мое не сформировано окончательно». «Согласен с тобой, владыка», — не стал спорить Еленч. «А теперь посмотри в будущее. Когда твое тело будет цельным, ты станешь куда более страшным, чем я. Как нас тогда отличать? Время смажет различия. Герои перестанут делиться на местных и пришлых. Ибо даже среди людей света уже появляются маги и святые воины». «Это все лирика. У нас, как у героев, была одна задача — очистить мир от зла и уничтожить некий источник, великое зло. Ты, в частности, тоже зло, как и ты», — перебил меня Ланч. «Как и твоя любовница, как Энея, выбравшая цвет отличия от общепринятого. Вы сейчас для местного мира — зло. Но для вас, меня и тысячам иных созданий зло вокруг, что убивает нас. Вы выбрали сторону. Не надо скрывать, я знаю твою жизненную лестницу. Она прописана в скрижалях судьбы. Ты сам выбрал путь, хотя наш адепт и предостерегал тебя. Ты выбрал сторону, и сейчас зло — не ты, не я и не твоя любовница. Зло — это те, кто называет себя светлыми паладинами, рыцарями света и добрыми волшебниками. У монеты две стороны, и все ваши деления на добро и зло отражают лишь ваше текущее положение на одной из сторон монеты. Это ясно?» «Думаешь, это квест?» — шепнула мне Маша. «Вроде не похоже, вон его как несет». «Владыка, да что ж ты так глух?» — подскочил на ноги демон. «Важно не то, что сказала вам сущность небес, давшая вам знания и силу. Главное — выживание. Этот мир никому не принадлежит, и мы можем его занять, выжить и установить свои порядки. И тогда мы перестанем быть злом, ибо нет зла там, где ему ничего не противостоит». «Так, рот свой закрой, а то язык отрежу», — горкнул я, уже не в силах терпеть его крики. «А лучше сходи, найди Алексея, скажи, что мы...» Я не договорил, так как вышеназванный герой вернулся, обвешанный броней и оружием, как новогодняя елка. «Подъем! Хватит дрыхнуть!» — заорал он, не видя нас из-за вещей в его руках. «В соседних домах полно шикарного добра», — договорил демонолог и бросил всю поклажу на пол. Грохот был неописуемый, от звона и лязга до мата человека, на чью ногу упало что-то тяжелое. Мы улыбнулись, а вот Линч только скривился. «О, так вы уже встали?» «И давно. Нам сейчас Линч очень интересные вещи рассказывал». «Блин, а я все прослушал. Ну да ладно, потом расскажете. А сейчас разбираем шмотки и добро». Разобрали, примерили, переоделись и в целом ощутили себя более-менее нормальными людьми. Даже Ленч нашел себе броню по размеру вместе со шлемом, который удивительным образом не противоречил его рогам. Хотел отобрать, но он отбивался и угрожал мне тем, что нагадит в него. Пришлось смириться, что голова моя так и не будет покрыта нормальной броней. Примерно через час этот бардак закончился, и мы собрались в дорогу. Дождя пока не было, так что шли мы более-менее бодро. Причем хитрая лиса Маша умудрилась залезть шестому на спину, не вызвав у него желания убивать. И теперь она путешествовала с относительным комфортом и ехидной мордочкой на лице. Дорогу мы держали к ближайшему данжу с демонами. Благо, мой новый пет прекрасно знал, где он находится. Так что, не теряя времени, мы добрались до места ровно за 10 минут, как за спинами пошел проливной дождь. «Это мы вовремя добрались», — выглядываясь даже на стену воды, высказался Алексей. «Еще бы немного». «Нормально все, все в руку. И никто сюда не попрется в такую погоду», — добавил я и повернулся к Марии. «Маша, слазь с этого зверя, пусть хоть немного отдохнет». «Это ты только что сказал, что я толстая?» «Даже не нарывайся на скандал, не поверю в обиду и сразу начну бить по тощей заднице», — указав на девушку, прикрикнул я. «Слазь, я сказал, впереди куча мобов, нам каждая единица нужна». «Владыка», — негромко обратился ко мне Ленч. Я повернулся, приподняв брови. «Вспомни мои слова, помни, на чьей ты стороне. Проклятый не причиняет вреда своим собратьям». Кивнув ему, я задумался. Пока все приходили в себя, я решал возможные вопросы и их решения, после чего встал перед пещерным сводом первым и повернулся к товарищам. «Значит так, Ленч уверяет, что этот данж для нас не угроза, а даже совсем наоборот. Поэтому я иду первым и занимаюсь дипломатией. Вы идете следом. И если на меня кинутся все силы ада, убивайте сначала Ленча за то, что язык у него без костей, а затем помогайте мне. Ясно?» Все посмотрели на немного удивленного таким поворотом событий демона и кивнули. Однако Пет в отказ не пошел. Возможно, он уверен в себе или говорит правду. В любом случае верить можно, но проверять надо. Хорошо, тогда аккуратно идем следом. А ты, указал я на Ленча, идешь передо мной. В мрачный коридор странной пещеры мы вошли довольно спокойно, а спустя полчаса бесконечного спуска по спирали мы уже и шутки рассказывали друг другу и анекдоты вспоминали. Коридоры наполнились не только звуками шагов, но и смехом, матом и криками. Только лишь петы шли какими-то мрачными. Наконец-то надоело топать без цели. Разбили лагерь и присели на отдых. «Как вы думаете, сколько километров мы вообще прошли?» — спросила Маша, принимая у меня мех с водой, одно из наших трофейных приобретений. «Да уж, не меньше 20, ноги прям гудят». «А чего гадать, сейчас и спросим. Ленч, а нам далеко еще идти?» «Уже нет. Мы ушли от входа на половину дороги. Осталось примерно столько же». «Ну а кой хрен так далеко закапываться?» — возмутился Лёха. Однако ему Ланч ответил. «Наиболее защищена та крепость, которую враг не может взять свежими силами. Эта дорога создана магически. Она не длинная, но любой путь на нем превращается в пытку, что тратит силы противника и его веру в себя. Сама крепость же стоит защищенной. И в любой момент может поставить свежие силы, которым нет нужды штурмовать бесконечную дорогу». «А мы, стало быть, ее вынуждены штурмовать?» «Маша, тише!» — призвала девушку к тишине. «Мы идем знакомиться с теми, кто нам должен помогать. Так, Ленч?» «Да, владыка, вы должны принять свою сторону, ибо только так вы обретете свободу». «Ты часом берега не попутал?» — нахмурился я. «Нет, пока в вашей голове сидит отпечаток сущности, сославшей вас сюда, вы раб, а я...» Он хмыкнул совсем по-человечески. «Я раб раба, минус на минус и все такое». «Человек человеку волк, а зомби зомби зомби», — полголоса пошутил Лёха. Ну, не знаю, как все, а я шутку понял и улыбнулся. «Ладно, хватит киснуть. Отдыхаем и выступаем. Нам бы до ночи дойти до стен этого данжа. А там и еда будет, и кров, и 99 действенниц для любителей. Но только для холостяков и по предварительной записи». До ночи по внутренним часам мы так и не добрались до точки назначения. Поэтому со спокойной душой завалились спать. Один черт, этот коридор пустой и неинтересный. Так чего тут ловить? Я снова лег с Машей в обнимку. И даже ее колючие локти и крылышки мне не мешали. Я чувствовал некий уют рядом с ней. Хотя это никак не помогло мне с моими сновидениями. Это опять был сон, вроде тот же самый, и в то же время совсем другой. Я был на большой кровати, застеленной ярко-синей, нет, небесно-голубой шелковой простынкой. Мирно отсвечивающий яркий солнечный свет, льющийся из открытого окна, за которым звучал успокаивающий мягкий прибой. Мне было хорошо. Ощущение уходящей усталости было неописуемо и, безусловно, приятно. Осмотрев окружение, а точнее просторную комнату со стенами, собранными из какого-то светлого матового камня, я не обнаружил никаких дополнительных источников света. Даже факелов не видно было. Хотя, зачем они нужны днем и с другой стороны? Как без них тут ночью? Или тут другая логика? Чего зря потолки коптить? Наконец я обратил внимание на очередной всплеск воды, прозвучавший со стороны окна. Присел на ложе, встал, подошел к отверстию в стене и посмотрел наружу. Там, как и в прошлом таком вот сне, по-прежнему присутствовала нереальная картина, но отличающаяся на 180 градусов. Странная буря сменилась чистым небосводом с редкими белыми облачками. Вместо орды нечисти снизу было абсолютно безлюдно. Взамен живых снизу был нереальной красоты пейзаж прибрежного пляжа. Я уже хотел спуститься вниз, дабы осмотреться более внимательно, но слух уловил небольшой скрип и чужое глубокое мерное дыхание. Повернувшись, замечаю стоящую в дверях ту самую демоницу, которую я уже имел честь видеть в предыдущем своем сне, только тут она была ангелом невиданной красоты. И даже несмотря на понимание, где я нахожусь, мне это знание никак не помогло. Я себе не принадлежал, а потому просто кивнул этой ночной фее из мира грез. Белые крылья, блонды, спадающие до пышной груди, нежнейшая кожа и все линии тела, почти прозрачная туника. Я едва слюной не подавился. «Мой господин уже проснулся?» Голос ее не был нежным, в нем были какие-то странные нотки и легкая неторопливая дрожь, вибрация, но не от трепета, а как часть её тембра, да и сам голос был достаточно глубоким, но при этом это его не портило, а лишь украшало, добавляло изюминку. Такой вот изумительный голосок принадлежал той, кто был явно уверен в себе, а в её слове «господин» не было ни грамма подчинения, лишь подчёркнутая почтительность и не более того. Дань формальности без должного благоговения. Одного взгляда на неё и пару слов, зазвучавших её голосом мне, оказалось достаточно, чтобы принять простой факт. Я люблю её. Так бывает во снах, когда непонятные чувства просто известны. Хотя в памяти нет ничего, что могло бы их подтвердить или, напротив, опровергнуть. Я вспомнил Машу, вспомнил, что мы ложились спать вместе. Тем не менее, сейчас я не сомневался в чувствах. Я хотел эту женщину, и я знал, что она моя, и она тоже знает это. Я протянул руку и вновь заметив на ней золотой широкий браслет, но не успел рассмотреть побрякушку, так как дева уже была в моих объятиях и преданно смотрела в мои глаза с лёгким вожделением и счастьем. Ох, да я буквально физически ощущал, как она опасна и как же она страстна, причём во всём. Это не человек, ни одно земное создание не может сохранять в себе столько противоречивых характеристик. И она моя. Блин, самому не верится. Шикарный выпал сон. «Господин, что с вами?» Задала она мне самый актуальный вопрос. Что я могу ей ответить? Что это не я? Или что это просто сон? Что я не против с ней поваляться в кровати? Какой ответ она ожидает? Все эти сомнения мне сейчас были противны, а мысли казались чужими и какими-то мелкими. «Я размышляю», — ответил я каким-то чужим голосом, после чего ухватил эту ангельшу за запястье и посмотрел на браслет, который, как и у меня, сиял на её руке. Точно такой же, кстати, золотой, словно собранный из отдельных элементов типа пазла. Девушка-ангел в этот момент не сопротивлялась и не пыталась отнять руку. Она просто ждала, пока я закончу свои, несомненно, важные дела. Я закончил, подтянул её руку ближе и второй рукой оттолкнул эту секси-штучку на кровать. Она легко отшагнула и упала на постель, легла с грацией кошки и начала очаровывать меня, проводя руками по своим бёдрам и бокам, подчёркивая свою талию страсть, таящуюся внутри стройного тела. Но вот я, глядя на это, начал сомневаться. А я ли это? Имею ли я право? Ангел заметила мои метания и резко села, а её невесомые крылья слегка затрепетали и, протянувшись вперёд, коснулись меня. Совсем легонько, словно опасаясь испачкаться. Я и сам взглянул на себя и увидел, что я снова человек, а не уродливый демон. «Господин?» Слегка изумилась она, проявив несвойственные ей эмоции. Точнее, они не свойственные, а неожиданные эмоции. «Ничего», — резко ответил я. «А может, и не я, но дева сразу расслабилась, когда я ухватил её крылья руками и начал приближаться, буквально поедая её глазами». Бам! Бам! Бам! Удары сыпались на меня, как град из камней. Кровь вмиг вскипела. Лёгкий испуг сменился яростью, которая наполнила душу. Я едва не убил ту, кто просто хотела меня разбудить. Клинок гнева замер всего в миллиметре от груди Маши, сидевшей на моих ногах и раздавала пощёчины. Один миг до смерти, а она даже не успела испугаться. Зато это сделал я, на миг осознавая, что могло сейчас случиться. «Что? Что случилось?» — спросил я, позволяя мечу исчезнуть из руки. «Ничего, блин, нервный ты мой. Ты храпишь, как трактор, а все уже давно на ногах». Отмахнулась девушка и встала с меня, даже не понимая, что в данный момент я сравню её с той, другой, из сна. И знала бы она, как же сильно она и проигрывает. «Ладно, встаю. Уф, Ленча, доклад по форме». Демон подскочил поближе и заглянул в мои чёрные глаза. «Я вижу, вы уже почувствовали запах власти». Оскалившись, тихо прошелестел Пет. «Здесь ничего не изменилось, все слабы. Но нам осталось идти недолго. Я уже слышу запах серы». «Надеюсь, ты не ошибаешься». И вновь наш отряд пошёл по постоянно закручивающемуся коридору, где под ногами всё чаще начали встречаться камни и россыпи серы. И, блин, не прошло и 3 часов, как мы увидели выход из этого серпантина, огромный свод, в который без проблем даже дракон пролезет, а прямо за ним сотни факелов и огней, а затем до нас дошли запахи этого места. Запахи смерти и разложения. Что бы там ни случилось, там явно кто-то уже побывал. Так и есть, данж был зачищен, причём не так уж и давно, возможно, даже ещё вчера. Сотни, нет, тысячи трупов и останков различных монстров, демонов и совсем странных созданий устилали всё, куда только падал наш взгляд. Под ногами постоянно чавкала кровь или чьи-нибудь останки, а настроение у нас спускалось как с трамплина, Ещё немного, и мы просто завоем от злости и разочарования. Идти вообще дальше никакого желания. Хочется уходить обратно. Все силы были потрачены впустую. Так, я поднял руку, и наша колонна замерла. Всем осмотреться, найти ништяки. И собрать, что пригодно в пищу. Трупы по возможности перерабатывать на зелье. Я с Ленчем пойду вперёд и посмотрю, как глубоко прошла зачистка. Я хочу с вами. Маша подскочила ближе. Лёха, а я вас и тут подожду. Давно пора запас алхимии пополнить. Так что, если что, зовите. Вполне благосклонно отозвался наш коллега. Ну и славно, хоть кто-то среди нас достаточно благоразумен. Хорошо, тогда мы на пару часов. Если там живые есть, то без тебя дальше не двинемся. Маша, Ленч, полетели, время не теряем. Останавливаемся только перед живыми. Гоу! И словно три невесомые тени, два демона на крыльях ветра и дева-демон между ними, мы скользнули в следующий коридор, пронеслись весь путь, не коснувшись ни стены, ни пола. Новый зал был ничуть не краше предыдущего. За ним снова коридор и новый зал. Примерно полчаса мы спускались всё ниже, пересекая зловонные помещения и пересекая кровавые реки и озёра, пока вдруг не затормозили перед очередным залом, где были живые создания и игроки. Впереди шёл бой. Причём боем это можно назвать весьма условно, так как те три игрока, которые в данную минуту били демонов, по факту занимались тривиальным избиением. Бедные создания порой даже не успевали добежать до нападающих, как их уже настигала смерть, и ясно почему. В рядах нападающих был некромант. «Сзади ещё трое!» Вдруг вскрикнул один из тройки, как я моментально его оценил, маг. Его коллега, по всем очевидным признакам, паладин, уже, кстати, успевший бы завести своими ангельскими крыльями, резко обернулся. Ситуация плохая, трое против двоих, причём со мной была девушка, в чьих боевых умениях я имел большие и не беспричинные сомнения. «Это игроки!» «Убей хоть одного и обрети свободу», — тихо произнёс Ленч и первым шагнул вперёд и крикнул. «Это что за беспредел?» «А вы тут какого забыли?» — снова заговорил маг. Занятно, он реально не определил моего пета и спутал его с реальным человеком. «Или вы на защиту этих уродов решили встать?» — засмеялся он, однако этой радости никто не разделил. «Мы пришли в этот данж, как и вы. У нас равные права на него», — отпаривал Ленч, пока я продолжал охреневать. «А давайте мы проверим!» Маг вскинул руки и, прочтя какое-то длинное заклинание, призвал каменного голема, возвысившегося перед кастующим магом на пару метров в высоту. «Мы так только рады будем!» «Зачем вам это?» Вдруг крикнула Маша. И это заметили не только мы, но и паладин, который одним прыжком сократил расстояние, разделявшее нас. «Маша!» Вскрикнул этот белобрысый со щитом и крыльями, чем немного поставил меня в тупик. «Кто он такой? Я хочу знать это немедленно». «Саша? О боже!» Вскрикнула моя подруга и побежала к этому типу. Было у меня желание выставить руку и перегородить ей путь, но что-то внутри меня уже всё услышало и осознало. Девушка подбежала к паладину, и одни обнялись. Да, какой контраст, ангел и демон. Очевидно, полная любви к друг другу. И ещё более очевидно, что я приобретаю статус третьего лишнего. Интересно, кто он ей? Парень? Возлюбленный? Брат? Жених? Или сразу муж? В любом случае, рога ему стоит прикинуть на свой величественный паладинский профиль. Маг за спиной этой парочки, видимо, тоже был в лёгком шоке, а посему он отвлёк своего голема для помощи некроманту, который продолжал работать за всех с невероятным азартом даже в одиночку. После этого балахончик просто расслабленно стал ожидать продолжения данной драмы. Или, возможно, комедии. «Может, это нормальная группа? Паладин и некр в одной команде? Вдруг и нам здесь будут рады?» «Хотя нет, жопой чую, что не будут». Маша и Саша наконец оторвались друг от друга и, пошептавшись, разошлись. Маша подбежала ко мне и виновато, смущаясь и, словно что-то прося, сказала эти слова. «Это Саша, мой муж». Лицо её в этот момент обрело немного стыдливый и молящий вид. «Мы вместе в игру заходили, но так и не встретились до этого момента. Стас, ты прости меня, он зовёт меня к себе. Я не могу отказать, но ты, наверное, понимаешь. Прости и пойми меня, пожалуйста». После этого она смахнула слёзы и побежала обратно к паладину, который уже держал в руке какой-то голубоватый камень размером с кулак в золотой оправе. Они вновь обнялись и вдруг исчезли в яркой вспышке, оставив меня с Ленчем против мага и некроманта. Плохо это, я больше мечник, чем маг, а тут их ещё и двое. Однако игрок в балахоне тоже не горел желанием воевать с нами. Кто же знает, что от нас можно ожидать. Поэтому он просто повернулся к некру и крикнул. Без нас справишься?» «Говно вопрос», — злобно и азартно ответил некр, продолжая гасить местную фауну какими-то черными всполохами. «До встречи!» «Давай, мочи этих и назад!» — сказал последнее слово маг, прежде чем вынуть из сумки голубой камень. В этот момент Ленч ткнул меня в бок и ощерился. Я не понимаю, как, но, вероятно, мы в этот момент думали об одном и том же. «Ресага де логотим! Ресага де логотим! Ресага де логотим!» Третий удар пробил щит обалдевшего мага и нанес ему повреждение, не сочетающееся с человеческой жизнью. Слабы нынче по здоровью маги. Ох, слабы. И не надо думать, что это было легко. Я вложил в эти удары все, что было внутри меня, опустошая магические запасы до дна. И в мою пользу шел перекос уровней и помощь Пета. Ни разу я не доводил себя до такого состояния, но уж сильно мне этот хмырь в мантии не понравился. Жаль, что час мой на этом закончится. Некр заметил перемену обстановки, когда союзный голем начал разваливаться на небольшие куски. Я уже ожидал удара по своему незащищенному телу, но Ленч заслонил меня своей спиной и, повернув голову и глядя в мои глаза, тихо шепнул: «Теперь и ты свободен». А затем на запястьях Ленча появились те самые браслеты, которые я видел во снах. И он исчез в огненной вспышке. Мир замер, время будто остановилось. А в огне перед моим лицом появилось знакомое до боли меню с увлекательной надписью, окружённой красными ленточками и конфетишками. «Вы достигли 100-го уровня. Поздравляем! Анализ вашего пути демонолога привел вас к новой ступени развития. Краткий анализ вашего пути. Ориентировка на себя, пренебрежение к вызываемым созданиям, саморазвитие, холодное оружие и магия в бою. Вы подошли к очередному ветвлению вашего развития. Вам предстоит сделать выбор и двигаться дальше. Доступные варианты. Первое. Боевой демон. Второе. Проклятый маг. Третье. Полукровка. Четвертое. Владыка проклятых. Пятое. Падший ангел. Шестое. Демонолог второго ранга. На определение вам дано время в 5 минут». Еще не совсем осознав прочитанное, я пробежал глазами снова по всем строчкам и даже потряс головой. Фигня какая-то. Почему мне этот выбор дают и зачем? Но потом мозги заработали, и я начал выделять строки выбора, чтобы получить хоть какую-нибудь подсказку. «Проклятый маг. Изменение вашей специфики на усиление вашей магической силы и разнообразие заклинательной базы. Ваша демоническая шкура оставит вас, но вместо нее вы обретете настоящее могущество проклятого мага. Боевой демон. Несмотря на ослабление вашей магической составляющей, вы обретете настоящую непробиваемую шкуру проклятого воина и всю его мощь, сложенную в несокрушимое тело. Демонолог второго ранга. Ваше развитие не остановится на текущем уровне, а продолжит накапливать ваши способности до 150 уровня. Давай вам еще одну отсрочку на выбор. Ваша шкура продолжит изменения, а ваши способности будут продолжать накапливаться, но на следующем этапе вы потеряете куда больше, чем приобретете. Ведь выбор останется прежним, но уже без демонолога. Полукровка. Ни рыбы, ни мяса. Ваша способность оставаться человеком будет вам только мешать. Однако именно в таком виде вы сможете овладеть чужеродной для вас стихией магического мира Каланара. Падший ангел. Не стоит обманываться. Хоть рожа ваша и стала миловидной, а крылья ваши покрылись перьями, вы само исчадие, вы зло и проклятый слуга инферно, скрывающийся под овечьей шкурой. Владыка проклятых. Владыки способны повелевать более низшими созданиями проклятого легиона. Вы будете частью из всех населяющих мир монстров из мира Инферно. Но в то же время вы сами будете подчиняться Верховному Разрушителю миров и будете вынуждены выполнять его волю. Да что за выбор такой? Куда ни ткни, одно дерьмо. И вот за что меня так? За успехи на поле боя? За то, что я дожил до этого времени? Блин, о чем я думаю? Надо определяться скорее, время тикает. Быстро пробегая по строкам описания и пытаясь опираться на принцип от противного. Повелевать мелкой шоблой – нет. Ни рыба, ни мясо – тоже нет. Тупой вояка или только маг? Нахер. Павший с короткой карьерой или подобие ангелы? Что брать? Сон. У меня было 2 сна. Что выбрать? Дальше решать уже просто не оставалось времени. Так что я ткнул в сторону павший ангел. И будь что будет. В конце концов, Диман в свое время сменил масть и ни капли не изменился после этого. По крайней мере, в душе. Внимание! Персонаж класса «Павший ангел» разблокирован. Сторона противостояния. Проклятые легионы. Ваше имя вписано в стрижаль мира. Вы часть его истории. Желаем вам удачи. Едва я дочитал последние слова, как пламя перед моими глазами поглотило эти строки и окутало меня, окружая тело огнем, болью, легкостью, вкусом свободы и силы, а также некой легкостью и чувством расслабления, снимающей с меня лишние наросты, когти и рога. Не могу описать, как меня изменило это пламя, переросшее в мягкое свечение. Но я бы это с удовольствием повторил, а затем мою бедную тушку словно накрыл откат от всей этой радости и умиротворения. Снова вспомнил нападающих на меня игроков, их злобу, жажду убить меня просто так, их предательство и нежелание понять меня. Все это вдохнуло в меня чистый огонь моей собственной злобы, насыщая меня ненавистью к игрокам и местным людям. Сейчас я презирал их всех одинаково. А затем я вспомнил то, что произошло минуту назад, как меня предала та, кому я открыл свою душу, и снова ощутил это холодное лезвие, пронзившее мое сердце, нанесшее мне боль по самым чистым чувствам, и мне стало холодно и жарко одновременно. Да, что бы со мной ни сделало это пламя, оно не забыло накачать меня нужными эмоциями и установками. Однако все это веселое мероприятие было не для того, чтобы я наполнился тупой и бессмысленной ненавистью или жалостью к самому себе. Все это было лишь для того, чтобы моя душа очерствела. Нанесенные раны заросли уродливыми шрамами и сделали меня еще сильнее. Изменили меня в то, чем мне предстояло быть. И словно отцовский голос коснулся моих ушей, я услышал: «Ты победишь, я верю в тебя, ведь ты сильный». Эти слова он сказал мне, когда я в своем детстве проиграл на районных соревнованиях. Я часто вспоминал их, они давали мне силу, силу к победе. Упав с лошади, надо сесть в седло обратно, пока страх не приковал к земле. Я вспомнил все, что мне пришлось пережить в этом мире. У меня нашлось на это время. После чего весь этот огненный водоворот закончился. Я остался один наедине с некромантом, который выглядел как человек, не так сильно уверенный в собственных силах.